Мирра тем временем накрыла чайник стеганым колпаком, прикурила, наконец, изъятую у меня сигарету, глядела испытующе. — Ну? — Теперь твоя очередь рассказывать. Кто ты? Что ты? Зачем ты здесь? — Ладно, ладно. На последний вопрос можешь не отвечать. Этого никто толком не знает. Так все и живем, сами не понимаем, во что влипли и на кой оно нам сдалось. Зато ты наверняка знаешь, как тебя зовут. Мне тоже интересно. — Филипп, — сказал я, — чувствую себя полным идиотом. Я всегда так себя чувствую, называя свое имя. Теоретически оно мне нравится. Но вслух почему-то звучит слишком пафосно и совершенно не вяжется ни с моими представлениями о себе, ни тем паче с моим зеркальным отражением. — Хорошее имя какое! — завистливо сказала Мира. Если б я была мальчиком, я бы тоже хотела. И тебя бы в усмерть задразнили бы. Не в школе, пожалуй, а уже в институте. Требую немедленно произнести обличительную гневную речь. Обличительная гневная речь иначе называется Филиппика. Не вопрос, — пожала плечами Мира. Чего-чего? Это умеем. Да и не училась я ни в каком институте. Я даже школу закончить не успел. Хорошо, хоть вовремя сообразил уйти в художники, им, то есть нам, еще не такое с рук сходит. А сколько народу имидж художника спас от дурдома, знал бы ты? Да, мне теперь, наверное, тоже придется прикинуться художником, — вздохнул я после этой телепортации. Телепортация — это научная фантастика, — улыбнулась Мира. На самом деле ее, конечно же, не бывает. А мы с тобой просто проснулись не там, где заснули. Это совсем другое. Но мы же тут целиком проснулись, да? Наши тела не храпят сейчас в кафе, опустив головы на стол. Не храпят, — подтвердила она. Еще чего не хватало. Так я сперва решил, что это просто сон, почти неотличимый от реальности, — вздохнул я. Когда помнишь, кто ты такой, и осознаешь, что делаешь, но тело при этом смирно лежит под одеялом. Мне такие сны, знаешь, в детстве часто снились почти всегда, а теперь вот, неважно, кажется, я и правда весь тут. Когда это до меня окончательно дойдет, я, наверное, закричу. Вряд ли. — Серьезно, — сказала Мира, — если уж до сих пор не собрался. Разлила чай по кружкам, кинула в мою аж 4 куска сахара, сама размешала, подала мне, строго велела. — Выпей все. После таких трипов сладкое полезно, по себе знаю. Мне лев, помню, торт купил, так я весь умяла. Я чуть не подавился. Кто-кто? Тебе торт купил? Лев? Тот самый понимающий человек, которого мне посчастливилось встретить, когда я проснулась в Праге. До сих пор не знаю, то ли он случайно мимо проходил, то ли нарочно заглянул. Карлов мост — то место. Вернее, не сам мост, а берег под ним. Но меня он, конечно, натурально спас. Я еще ничего толком понять не успела, но от страха чуть не обделалась, а тут залезает под мост взрослый мужик, сует мне в руки мороженое и спрашивает, какой у тебя размер ноги? А через 5 минут вернулся с кедами и повел меня жрать торт. Я так офигела, что не сопротивлялась, и правильно сделала. Как бы там ни было, а лев меня тогда натурально спас. Этот твой лев, он случайно не на неродовой живет? Догадаться было, прямо скажем, нетрудно. Лев как нельзя лучше подходил на роль понимающего человека, способного без лишних расспросов накормить мороженым девицу, случайно проснувшуюся в нескольких тысячах километров от собственной постели. — Ну вот, — сердито сказала Мир, — а говорил, у тебя на Нерудовой гостинице. — Совершенно верно. — Она там. — Но пана более слава или более слева, у которого дом на Нерудовой, я тоже знаю. Пана Льва, собственно, к нему и приехал. По делу. Бывают же такие совпадения. — Совпадение, значит? — с недоброй ухмылкой переспросила Мира. «Ну — Ну-ну. Она больше не выглядела дружелюбной. Хорошо, хоть кружку с чаем не отобрала. — Ясно. Ты с ним, очевидно, крепко рассорилась, — вздохнул я. — Но со мной-то ссориться не обязательно. Дело у меня к пану Черногуку было пустяковое, и, строго говоря, даже не у меня. Мой отец коллекционирует старинные ключи. У пана более слева обнаружился интересный экземпляр. Они нашли друг друга на форуме в интернете и заключили сделку. Карл попросил меня съездить в Прагу, забрать ключ. Вот и все. Карл, это что ли папу твоего так зовут? Меланхолично спросила Мира. И ты, получается, Филипп Карлович? С ума сойти, везет же некоторым. Ключ, значит, ничего не понимаю. С каких-то пор Лев ключами занялся? Не думаю, что он ими занялся, а тут другое. Он, если не врет, поклонник Карла. Узнал про его хобби и специально отыскал редкий ключ, чтобы был повод завязать знакомство с кумиром. А тут такой облом, Карл не смог сам приехать, пришлось мне. Поклонник, говоришь? Мира была окончательно сбита с толку. Это как? Лев вроде не по мальчикам. Был, по крайней мере. Карл — музыкант, органист, — объяснял я. Некоторые специалисты считают, что лучшие в мире, другие в этом не уверены. Но он нереально крут, это без вопросов. — Без вопросов? — растерянно повторила Мира. — Как-то все уж слишком лихо закручено. Ведь не врешь, вот что подозрительно. — Не вру, — согласился я. Но если тебе все равно стрёмно, меня можно выставить в любую минуту. Я огорчусь, но не обижусь. Мира некоторое время обдумывала мои слова. — Извини. Наконец сказала она, — чего я вообще на тебя взъелась? — Сама с Болеславом столько лет тусовалась, а другим выходит один раз по делу. — Нельзя. — А мне все равно неприятно думать, что он тебе наверняка понравился. Лев всем поначалу нравится. Я помню, он умеет очаровывать. — Умеет. — согласился я. — Но еще лучше у него получается озадачивать. Я до сих пор ни хрена про него не понимаю. Столько усилий, чтобы вызнать наш адрес. — Ваш адрес? — насторожилась Мира. — Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. — У отца еще в ходе переписки возникло впечатление, что пан Болеслав хочет знать адрес его квартиры. Он меня на всякий случай предупредил, дескать, имей в виду, и не выдавай. У Карла есть смешная версия, что Лев замыслил стащить его коллекцию старинных шарманок или работает на человека, который замыслил. — Да Лев отродясь ни на кого не работал, — сказала Мира, — и антикварное барахло его не интересует. Еще чего? — Нет, тут что-то другое, что-то не так с этой вашей квартирой, или, наоборот, что-то очень так с нею. Все более чем так, усмехнулся я. Прекрасная квартира, три этажа, да еще и с подвалом. Сам себе завидую. Тот я, который хотел бы там жить, тому мне, который от собственного счастья отказывается. Но какого рода удовольствие можно получить, узнав ее адрес, ума не приложу, особенно если не красть шарманки, а пану более слева, видишь ли, не в моготу. На каких прекрасных гнилых козах он ко мне подъезжал, слышал бы ты. Каждый, как минимум, Амалфея. Амалфея в древнегреческой мифологии — легендарная коза, вскормившая своим молоком Зевса. Нынче вечером он, наконец, нашел прекрасный повод вызнать мой адрес. Диск сестер Пешиковых обещал прислать, где скрипка и барабан, скрипка и голос. Почти машинально поправила Мира. Они обалденные, да? Вот. Вот и Карл, говорит, голос. Вздохнул я. А я слушал скрипку и барабан. Ладно, неважно. Важно, что я дал Льву свой московский адрес. Он молодец, бровью не повел, но очаровывать меня резко перестал. И мне как-то сразу захотелось уйти и больше никогда не возвращаться. Вот такова сила его обаяния. Да. «Это он тоже умеет», — кивнула Мира. «Удивительное дело. Чем больше тебя слушаю, тем меньше понимаю». «То же самое было, когда ты объясняла про сны», — ехидно сказал я. «Сны? Ладно бы, тут не говорить надо, а делать, походу разберешься», — отмахнулась она. «А вот ты меня серьезно озадачил. Я все-таки Льва очень неплохо знаю, и все, что ты рассказываешь, обретает смысл только в том случае, если...» Она умолкла и задумалась. «Если что?» «Если В доме твоего отца хранит что-то по-настоящему ценное, не барахло, ни деньги, не знаю. Короче, Лев не коллекционер и не бандит, он...» Тут Мира осеклась и покачала головой. «Дай-ка мне еще сигаретку». «Я дал». «Чего не сделаешь для хорошего человечка, от которого ждешь душераздирающих откровений?» «Слушай», — сказала она, — «вот, к примеру, я, долбанутая художница, в прошлом маленькое храброе сибирское чмо, какой с меня спрос? Но на месте твоего отца я бы, пожалуй, переехала. Немедленно, а квартиру бы сдала злейшему врагу, что если Лев ею заинтересовался». «Почему?» «Да потому, что он страшный». Мира развела руками. «Реально, очень страшный человек. Если ад существует, он спрятан у него за пазухой, не сомневаюсь. Ты решил, что мы с ним поссорились? Так вот, ничего подобного. Я, может, и с радостью, но мне слабо. Просто ему надоело со мной возиться, и он сказал, все, дальше сама, отпустил мое счастье». Это было, прямо скажем, неожиданно. «Я-то думал, у них просто неудачный роман в анамнезе. Или, скажем, обычные разборки успешного художника с бывшим галеристом, а, скорее всего, вместе. Обычное дело. Пан Болеслав после всех его закидонов страшным мне вовсе не показался». «Ну, значит, совсем не разбираюсь в людях», — примирительно сказал я. «Думаю, действительно, не очень-то разбираешься», — улыбнулась Мира и, помолчав, добавила. «Я все никак не могу слова подобрать, чтобы ты понял. Если я скажу, что Болеслав колдун, ты чего доброго ржать начнешь?» «Слово дурацкое», — согласился я. «Но нет проблем. Мне только вчера один дедушка предсказывал, что льву уж как минимум сотня лет. Гораздо больше». Флегматично сказала Мира, и это, поверь мне, не самая важная часть правды о нем, хотя, конечно, эффектная. В этот момент за окном раздался оглушительный грохот, я ухнул, Мира сдавленно пискнула, мы переглянулись и, не сговариваясь, метнулись к окну. — Это просто салют! — выдохнул я, глядя на стремительно бледнеющие завитки дыма в ночном небе. — Ну, вроде бы, — неуверенно согласилась Мира. — А все-таки надо менять тему от греха подальше. Ты как хочешь, а мне не по себе. — Ладно, — согласился я. — А про его приятеля можно спросить? — Ты о ком? — У меня скверная память на имена, все время подводит. И знал бы кто, как меня это бесит. Вот теперь я страдал неописуемо. — Господи, как же его зовут? — Несуразный такой хмырь, по идее смешной, но совсем не смешной почему-то. — Пан Станислав, что ли? — нахмурилась Мира. — Доктор Огородчик, ты с ним успел познакомиться? — Плохо дело-то. — Почему плохо? — А потому. Знаешь, кого сам Лев за глаза называет? Доктор Чума. — Вот и делай выводы. Хочешь еще чаю? — Хочу. Сейчас согрею и налью. В обмен на еще одну сигарету. Арсений что-то совсем распоясался, в смысле, расслабился. Медом ему этот Марик намазан. А мне курить надо, нервничаю я. Не нравится мне, что вокруг тебя чума покрутился. По-моему, ты влип. — Да ладно, — отмахнулся я. — Все равно завтра отсюда уеду. — Вот это очень хорошо, — энергично сказала Мира. — Хоть и жалко, конечно, вот так сразу бросать тебя без присмотра. Ну ладно, в конце концов всегда можно присниться, если припечет. — От чумы, в смысле от грочика. Если вдруг встретишь, беги без объяснений, вот прямо-таки сразу разворачивайся и беги, забив на все. Из этих двоих он хуже. Лев очень страшный, но умный, и других людей ценит, как воспитанный ребенок, дорогие игрушки, то есть старается без нужды не ломать, а чума, он просто злой дурак, который слишком многое может. И что самое обидное, он отличный врач. Вернее, мог бы им быть. У него и медицинское образование, и целительский дар. Но он не любит лечить людей, даже за деньги. Вроде бы как неприятно, что вот они вот так вот легко и просто отделаются, не помучившись как следует. Я лично знаю женщину, которую он предложил поменять одну страшную болезнь на две и не очень страшных, неизлечимых, но не смертельных. Прикинь, ничего себе выбор, да? — Фига себе, — присвистнул я. — Разве так бывает? — Получается, бывает. Гадство. Всю жизнь был уверен, что способность лечить всегда идет в пакете с потребностью это делать. По-моему, это естественно. — Ну, бывают же уроды, — вздохнула Мира. — Двухголовые цыплята и все такое. Природа, зараза, такая, любит разнообразие. И люди все равно к нему ходят, — изумился я. — Еще бы! В безвыходном положении выбирать не приходится. И подлость-то в том, что эта дрянь действительно очень многое может. Не знаю как, не понимаю почему, но может. Пару раз на моих глазах натурально чудеса творил. Но это такие особые случаи были. Лев велел. Чума его слушается. Дурак дураком, но понимает, когда надо начинать бояться. И строится, как миленький. Она наполнила мою кружку чаем, взяла сигарету, уселась на табурет, закурила и пригорюнилась. Я решил, что надо попробовать как-то отвлечь ее от печальных размышлений. — А где твоя собака? — спросил я. — В доме чужой она. — Не она, а он. — Меланхолично поправил меня Мира. — Пес. В смысле не сука, а кобель. — Скоро придет, принесет мне сигареты, и я прекращу тебя грабить. Ну что ты так смотришь? — Нет у меня никакой собаки. Просто Арсению часто снит, что он черный пес, и мне часто снит, что он черный пес, и некоторым другим людям, судя по всему, он и есть черный пес. Жалко, на его никогда не прощается, было бы смешно. — Да уж, обхохочешься, — сердито сказал я. Мне вдруг стало ясно, что она меня разыгрывает. Все эти магические сновидения, злые пражские колдуны, чё Арсений оборотень, прости, Господи, хреновин какая-то, но так сразу не отмахнешься, на дурость не спишешь, как ни крути, я попал в этот дом довольно причудливым способом, мягко-то говоря. Ладно, — решил я, — что случилось, то действительно случилось. Это будем считать правдивой частью истории, а все остальное пусть будет обычным кухонным трепом. Неважно, как он там обстоит на самом деле, главное, что мне так проще. — Я на тебя вывалила слишком много информации, — печально сказала Мира. — Давно бы надо было остановиться, прости. — Да ладно, — вздохнул я, — переживу. Больше не буду тебя грузить. Пойду лучше поработаю. Потом вернется Арсений, мы вызовем тебе такси. Я бы прямо сейчас вызвал, но не люблю оставаться дома одна, особенно когда рисую, особенно ночью. Мне надо, чтобы в соседней комнате дышало что-то живое и теплое, а то крыша едет. Посидишь в гостиной, а? Ты не против? — Не против, — великодушно согласился я. Мира привела меня обратно в гостиную, усадила в кресло мешок, кинула на колени плед, такой же оранжевый, как ковер, расчерченный желтый, как стены клеткой. Кресло оказалось натуральным болотом. От каждого движения я увязал все глубже, предчувствую же, как с густым плюшевым бульканем сомкнется над моей головой эта теплая трясина, и, честно говоря, ничего не имел против. Тайно надеялся, что обо мне забудут, ну или просто пощадят, не станут тормошить до утра. Устал, как собака. Не хочу ни шевелиться, ни говорить, ни думать, ничего не хочу. Впрочем, у меня хватило сил проводить хозяйку дома вполне сладострастным взором и достать из кармана книжку Цаплина, которая злонамеренно впилась мне в бедро, дескать, не отлынивай, давай, давай, читай меня, ну. — Ну и чего ты ревешь? — спросила фея. — Потому что все закончилось. Золушка зарыдала так бурно, что едва могла выговорить, уж тем более слушать. Фея решила подождать. Пусть крестница немного успокоится. Несколько минут спустя Золушка звучно высморкалась в передник и почти спокойно сказала. — Он был такой милый, такой добрый, он понимал меня без слов, и такой красавчик. Я была так счастлива. Но все закончилось, когда часы пробили полночь, мне теперь незачем жить. — Как это незачем? — изумилась Фея. — Дурочка, ты что, не поняла? Ничего не закончилось, все только начинается. Принц от тебя без ума, а другой невесте и слышать не хочет. Подобрал на лестницу твою туфлю, надеюсь, его папаше хватит ума пустить по следу хорошо обученную разыскную собаку. Но так или иначе, а принц всерьез намерен тебя искать и найдет, вот увидишь и дело в шляпе. — А при чем тут принц? — дрожащим голосом спросила Золушка. По ее щекам снова потекли слезы, но на бурные рыдания уже не осталось сил. — Как это при чем? — опешила фея. — Сама же, говоришь, красавчик, к тому же добрый, милый, все понимает. — Да нет! — отмахнула Золушка. — Принц отлично танцует, но это, пожалуй, единственное его достоинство. Я говорю о кучере. Она достала из кармана передника толстую печальную крысу, нежно поцеловала в макушку и протянула фее. — Скажите, крестная, с этим что-нибудь можно сделать? Примерно на этом месте я и задремал, с открытой книгой в руках, уткнувшись носом в шершавую темноту чужого кресла. Мне снилось, что я стараюсь превратиться в летучую мышь, но у меня ничего не выходит, и за это вот меня поставят двойку, причем почему-то по физике, а я думаю, что справедливо было бы по зоологии, и эти размышления не дают мне превратиться. Замкнутый круг. Но тут хлопнула дверь, затопали шаги, насмешливый мужской голос сказал, что твой приятель заскучал, умеешь ты, Мариночка, гостей развлекать. А женский ответил, пусть поспит человек. Жалко будет, я его и так загрузила. Я понял, что Арсений вернулся. Я стал быть свободен от обязанности дышать в соседней комнате. Можно вызывать такси и ехать в отель, даже нужно, не делая это, спать в гостях почти незнакомых людей. Но даже открывать глаза поленился, о том, чтобы выбираться из-под теплого пледа и думать не хотелось. Сейчас, — обещал я себе, — сейчас еще минуточку. И убаюканный собственными посулами снова заснул. А когда проснулся, за окном уже серели пасмурные предрассветные сумерки, и откуда-то издалека раздавался звонкий голос Миры. — Лето красное настало! — она почти кричала. — Соловьи поют в садах, нагуляв за зиму сало, сидят дятел на дубах. Она ненадолго умолкла, я перевел дух, но тут Мира снова завопила. — Раздобрел Федул за лето, на хозяйском на харчу, бить волков, стрелять дуплетом, все Федулу по плечу. И одно лишь удручает после сексу, погодя, поразмыслит и не знает, как пострать на ведьмедя. Чем дольше я ее слушал, тем менее правдоподобными казались воспоминания о минувшем вечере. Заснули в одном месте, проснулись в другом. Крутое мистическое переживание. Ага, как же, встали как люди, оделись, пошли и пришли ножками. Топ-топ-топ. Мало что я этого не помню. Первый раз, что ли? Какой с меня спрос? Не вижу причин, почему... Ну, ладно. Почему бы эксцентричный художец не побаловаться гипнозом и еще какой-нибудь хренотенью в этом роде? Специально для того, чтобы свести с ума как можно больше народу и окончательно утвердиться в статусе женщины-легенды. Может быть, и беднягу Дякеля в свое время на то же купили. Кто его знает? А может, все еще проще? Неизвестно, что это был за кактусовый чай там в баре. Я его полкружки выдал как минимум, и сразу после этого все началось. Когда-то давно один мой приятель вот так же без предупреждения бухнул мне ЛСД в кофе. Не поскупился, щедрая душа. Прозелит хренов, и я потом двое суток был перепуган в осмерть. Но совершенно счастлив. Думал, вот оно, мир наконец-то открыл мне свое подлинное магическое лицо, и теперь так будет всегда. Вспоминать противно. Здравствуйте, мои до боли знакомые грабли. Давненько я на вас не наступал.